Вы слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр Федорович. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Рад снова быть с вами в этой встрече на Народном славянском радио. Сегодня мы поднимаем тему «Сила в единстве». Ох уж про это единство сколько ни говорили, и все хотят вроде бы этого единства, и единения, и объединения, и соединения, и споров вокруг этого огромное количество. На основе чего соединяться, для чего соединяться, как соединяться, с кем соединяться, в каком месте соединяться, а всех ли звать, либо кого-то отдельно. Давай, как всегда, ты будешь зачинателем этой темы, ну а дальше попробуем ее развить. Ну да, ты так забавно, так сказать, с таким азартным, веселым подтекстом все это дал, что же как-то кажется, ну блин, теперь о единстве серьезно. Вот, ну все же, да. Ну вот смотрите, друзья, мы не раз уже говорили, с Алексеем сделали целую массу передач, где как бы стараемся исследовать и так далее. Но вопрос-то до сих пор остается актуальным. И он актуален не потому, что вот нам тут двоим хочется взять, так сказать, всех за руки, построить общий хоровод и поплясать там чего-то. Нет. Вопрос стоит о том, что сегодняшняя жизнь нашего народа, нашего, подчеркиваю, народа, вот, история которого просто величайшая. Наши предки столько претерпели в жизни, столько, так сказать, старались, погибали, выходили из последних сил для того, чтобы оставить нам и территорию, и ресурсы, и культуру, и знания, и опыт, полагая, что мы на все это будем опираться. А пришло сегодня к тому, что мы, ну, мягко говоря, живем далеко от вот этих родений нашего народа. И, как ни странно, единственный выход, который может поправить эту ситуацию, именно в единении. Почему? Только потому, что только вместе мы сила. Я вот хочу привести простой пример, каким образом это все, ну, как бы вздыбилось до просто невероятных вот, высот силы и возможностей, и как это все быстро сдулось. Вот русская весна 2014 года, да, вот у нас в Луганске, в Донецке, когда люди отчетливо увидели, до какой степени вот эта мерзость этого национализма, этой лжи, этой брехни, которая, так сказать, организовалась в Киеве в феврале 2014 года, этот апофеоз был, и произошел государственный переворот, когда вся эта банда начала просто навязывать те ценности и идеи, которые вообще далеки от справедливости прежде всего, да, и это люди отчетливо почувствовали, они просто встали на дыбы, и причем это был вот какой-то порыв, который, ну, никто не бегал, никого не собирал там по квартирам, там какие-то эти, а вот просто люди как, ну, массово почувствовали эту несправедливость и пошли. Это надо было видеть, насколько в этот момент ни армия, ни полиция, ничего не могло справиться вот с этим народом, который почувствовал, что он хочет справедливости, он хочет другой жизни, он заявил свой протест против этого. И вот это не мои слова, это надо было быть внутри этого, понимаете, чтобы вот это чувствовать, как люди на баррикадах они жили, как они помогали, как эти пенсионеры последние тащили этим ополченцам, этим ребятам, которые вот оформляли этот протест, которые стояли, так сказать, в Луганске возле здания СБУ. И это дух, который, ну, настолько мощно, он сметал все на своем пути, он решал любые задачи. Все жили вот одной, как бы одной темой, одной силой, одной волей. Вот это все сделать, осуществить. И это надо было видеть, эти глаза, это вот этот подъем, это бесконечную радость от того, что мы вместе, от того, что мы вот идем к праведному, так сказать, целям и задачам. Вот. И это все было. И вот в этом состоянии люди способны, ну, просто невероятные чудеса творить. В мелочах такие были находки, такие, ну, понимаете, вот когда видишь, как вот бабушка приносит последний тормозок, чтобы в этом палаточном лагере ребята не голодали. Понимаете, вот даже сам факт вот этого переживания, этой ситуации, она говорит, блин, да ну я ради этих людей все сделаю, абсолютно все. Вот элементы единства, вот он подъем, который отражает возможности народа и людей. Да? А потом, как всегда, пришли те, кто начал якобы, так сказать, организовывать управление этой системой, пытаться там создать какое-то новое государство, да, кто-то там брал на себя роль защиты и так далее. И все это превратилось буквально вот на наших глазах, за 7 лет буквально, понимаете, это превратилось в какую-то странную зону, серую зону, где никто не имеет слова, ни права, ничего. Вот буквально, ну, совсем вот буквально на этой неделе в одном из районных городов нашей республики люди столкнулись с тем, что дороги нету, воды нету, причем неделями воды нету, понимаете. Начали добывать сланцевый газ на территории той стороны Украины, да, а это все отравляет нашу территорию. Люди начинают как-то самоорганизовываться, пытаются, так сказать, проявить свою волю, а современные эти МГБ, полиция, там, администрация говорят: не имеете права, ни в коем случае, нет. Нет, нельзя никакой политики. Вы что? Вы что? И напугали людей. А у нас же отработаны эти методы дикие, так сказать, по подвалам, так сказать, мутузя там и, ну и так далее. Вот. И запретили этим людям что-либо, так сказать, даже мечтать об этом деле. И вот понимаете, на глазах 14-21 год. Это все с одним и тем же народом случилось. Ну как мы вот с одной стороны высоты вот этого духа, высоты единения и высоты, так сказать, той силы, которая может сделать все. И тут же, так сказать, опускаемся и так далее. И получается вот, ну, такой удивительный вопрос вообще, что нас может разбудить? Понимаете, с одной стороны, есть потребность в этом единении, только потому что только вместе мы силы, только вместе мы можем что-то достойное сделать. А с другой стороны, вот где та, так сказать, ну, основная, так сказать, мотивационная, так сказать, заковыка, которая нас всех побудит проснуться, разбудить и в конце концов начать делать общие дела. Вот, Лёш, что ты по этому поводу думаешь, вот, по поводу этих двух моментов? Да, вопрос ты поднял, это очень серьезный. И опять же, я хочу отослать к нашей древней мудрости, которая все это давным-давно определила, рассказала и расставила по своим, я не знаю, там, полочкам разложила. Есть 4 основных уровня восприятия жизни человеком. И эти 4 уровня очень сильно разнятся. Первый – это когда человек решает текущие задачи, текущие проблемы, явные для него. Вот сейчас нет у него хлеба на столе, и он побежал этот хлеб искать. Это первый. Это, как правило, говорит так: не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот когда человека мотивирует не радость, а счастье, а мотивирует какое-то несчастье. К примеру, война. Вот началась война, и весь народ собрался, потому что, понятно, если враг придет, то будет очень плохо всем. И весь народ вынужден собраться. И вот это единство было проявлено в войне, вот в этом несчастье. Второй уровень чуть повыше, поэтому он не решает проблемы, которые уже возникли, например, война, а он начинает заботиться о том, чтобы войну не допустить, чтобы быть сильными. Но до этого уровня не все способны дотянуться. Огромное количество людей живут в первом уровне. А, меня не трогает, не касается, ну, значит, я буду жить, как хочу. И вот только тогда, когда жареный петух, священная русская птица, начинает клевать в одно место, либо покрасневшее существо, членистоногое, выползло из воды и залезло на гору, и свистеть начинает, вот тогда все собираются. Вот, и таких людей очень много. А третья группа, их еще меньше – они предусматривают, откуда вообще угроза может быть. И они создают условия не только, чтобы быть сильными здесь, не только, чтобы организовать первые две группы, а еще, чтобы взаимодействовать с противоположной стороной, намекая на том: ребята, сюда полезете к нам, зубы выбьем, давайте-ка будем жить лучше в мире, давайте-ка будем взаимодействовать нормально, чтобы было все хорошо. Их очень мало. И уж те, которые видят мир целиком и способны видеть за пределы, их вообще единицы. Исходя из того, что ты рассказал, из того, что я вижу и мне другие рассказывают, огромное количество людей находится сейчас в первой группе, которые мыслят сейчас, здесь, вот сейчас. Вот меня заботит только то, что у меня есть в кармане, какая на мне рубаха, ну и что там мои дети будут есть сегодня-завтра. То есть здесь и сейчас, на лучшем случае завтра. И в этом наши серьезные проблемы. Поэтому разбудит таких людей только серьезная проблема, очевидная проблема, которая здесь и сейчас – Не просто там, например, прививки, которые через полгода, через год, через три сделают там вас бесплодными, либо будет и генетическая мутация. Нет, это их не трогает, они это не понимают. Их это не беспокоит, им страшно, что без прививок они вот сейчас не смогут устроиться на работу, к примеру. Их заставляют. Им страшно, что им не продадут без маски чего-то, хотя эти маски отравлены, хотя эти маски пропускают любые вирусы. Это пылевые маски, это не медицинские. И люди об этом знают, большинство. И видят там каких-то непонятных существ в виде червячков, которые попадают внутрь человека, протыкают его легкие, протыкают его гортань, и потом какие-то болезни возникают. Об этом многие смотрели, но они говорят, ну я же не могу без маски приходить, мне же в магазин ничего не отпустят. Я прихожу без маски в магазин, говорит, оденьте маску, я говорю, а мне Бог не позволяет, религия не позволяет. Вы что-то имеете против моей религии? 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы не имеете права разжигать рознь между там, религиозным и межнациональным проблемам. Все. Вы что-то имеете против моего Бога, против моих убеждений религии? Не имеете права. Я имею право иметь хоть в дуршлаг верить. Понимаете? И все. Они глазки потупляют. Ну, нас же обязывают. Я достаю маску, говорю, если я вот так вот перед вами сделал на камеру, нормально? Да, нормально. То есть, маску увидели, увидели. Все, продавайте. Понимаете, я маску на себя не одеваю. А другие одевают маску, мне приходят, говорят, что ты там, ну или в очередь, что ты там мозги выносишь, сам стоит у него маска, вот тут нос наружу, говорю, масочку одень правильно, масочку правильно одень, на носик натяни, ты мне не указывай, говорю, ты мне не указывай, что ты указываешь-то здесь, хочу одеваю, хочу не одеваю, это мое дело, я на тебя не кашляю, не чихаю, ты защищен, все, радуйся, вы защищены, у вас там и стекла стоит, и вот это вот одето, еще и маска у вас, радуйтесь, я на вас никак не могу кашлянуть, и вам свою заразу никак не передам, поэтому, друзья, каждый либо раб, либо хозяин жизни. И вот смотрите, что происходит. Большинство людей живут в страхе. Объединяет страхи только проблема, только серьезная проблема. Свистящая какое-то животное, либо клюющая священная русская птица на сковородке. Вот это надо понимать. Поэтому будет людей высшего уровня понимания будущее мира, будущее родов, будущее земли нашей, будущее семей наших, а те, кто еще ниже, только даже не будущее, а только что здесь сейчас происходит. Вот поэтому ты и рассказал ту печальную историю, которая сейчас повсеместна. Только ты коснулся того, что происходит беспредел на военной зоне, условно, да? А это же все происходит и в военной зоне, которую люди войны не чувствуют. Вот они живут, война против них идет, их уничтожают. Они не чувствуют этого. Там-то хотя бы ясно, вот прилетают мины какие-то, бомбы, соседи, близкие о чем-то говорят. Да, это есть. А здесь не чувствуют. Поэтому что там, что здесь, люди живут в одинаковом мороке. Их опустили в первую социальную общественную группу. Моя хата с краю, моя рубаха ближе тела, к телу. И только тогда, когда уже немцы придут с автоматом, все это начнут, вот тогда я свой бердан достану и буду стрелять. Ну, либо убегу куда-то в леса с другими, которые дождались прихода. Вот такая вот происходит у нас проблема. Поэтому разбудит, дураков будет всегда какой-то дядя с дубиной, а мудрые будут себя сами и будут пытаться разбудить тех дураков, чтобы сказать, слушай, дурак, стань умным, а? Ну, перестань хлебать пойло, перестань себя травить, задумайся, где будут твои дети жить и внуки, что ты сделал для этого мира, что ты сделал для себя, для своего рода, для своей семьи. Таких мало. И главное, самое неприятное, что таких вот как раз и проклинают, потому что вы типа это, как в анекдоте про Чукчу, который там пилил сук, на котором сидел, да? Иди отсюда, колдун, шаман, да, когда упал, плохой и злой. Вот на них кидаются часто. Что вы там тут рассказываете, что вы тут нам это? Мы живем хорошо, у нас все есть, наши дети накормлены, набуты, а то, что ваши дети уходят в мир, в котором их уничтожают, вы об этом не думаете. Ваш уровень ниже плинтуса. К сожалению, я вынужден это констатировать. Поэтому таких, как вы, разбудит только то, когда ваших детей изнасилуют, ограбят, бошки им пробьют, пьяные на них наедет, их какое-то там здание предает, которое криво построено, за взятки принято было в эксплуатацию, либо что-то еще неприятное произойдет. Вот тогда вы только проснетесь. Но это проснетесь только вы, потому что это коснулось вашей семьи. А вы не проснетесь от того, что миру плохо. Да, вы будете там всякие котиков присылать, смайликов присылать, ой, какие мы хорошие, няшечки, ой, там какая забавная обезьянка, собачка, ой, какая-то слезки, цветочки, и все. Вот поэтому это происходит и там, где ты живешь, и там, где я живу, и там, где живут наши сородичи и собратья. Ну да. Вот смотрите, друзья, опять же, чтобы не складывалось впечатление, что мы только призваны, так сказать, описать темную сторону жизни. Нет, просто вот сегодняшний мир настолько богат и очень быстро, так сказать, события окружают нас, если так образно сказать, да, настолько много информации, которая нам сегодня доступна, что, ну, даже на уровне так называемой первой варной можно обнаружить совершенно очевидные вещи. Вот. И то, что сегодня происходит, ну, просто пример, вот, ну, вот эти знаменитые 90-е, да, это все в рамках одной жизни, даже гораздо меньшего периода, да, когда всем раздали ваучеры. Вот одна деревня в Липецкой губернии, да. Ребята, по 10 тысяч ваучеров, ух ты! Друженько скинулись, продали эти ваучеры, кому-то сдали, купили ящик водки и погуляли славно, да. Проходит какое-то время, там, несколько лет. Где они, эти ваучеры, гуляли? Кто их скупал? В конце концов, выясняется, что земля под этой деревней, где эти веселые ребята жили, да, вот, она, оказывается, не их земля. Ее скупили вот эти вот ребята, которым попали эти ваучеры. И понимаете, и уже начинают все. Горячи прилетели. Или вот как ты рассказывал пример, что, так сказать, на окраине деревни, так сказать, ограбили дом, ухайдокали, так сказать, хозяев, да? А все же думали, ну, это же там на краю, меня же еще это самое не касается, да? И так вот потихоньку отщипывая всех. И вот ситуация, которая сегодня происходит в так называемом этом капиталистическом мире, она именно так и выглядит. Понимаете, отщипывают от нашей страны, от наших ресурсов, от нашего жизненного пространства, от наших возможностей, снижают наш жизненный уровень. Понимаете, и мы все надеемся, думаем, что это где-то как-то там далеко. И вот. А когда вот это обрушивается на вал такого объема, который кажется вообще неподъемным, кажется тем, что а что я тут один могу сделать, вот самый знаменитый, так сказать, казарный туз большинства людей. А что же я тут вот, там такие силы, там такое происходит, ой-ой-ой. Вот. И это все, что на наших глазах в течение даже там нескольких последних лет. Неужели это для нас не стало очевидным? Понимаете, друзья? И тенденция пока что сохраняется, если мы не начинаем вот тут просыпаться и понимать, как. Вот. А дальше очень простые вещи. Если мы понимаем, что происходит, начинаем реально изучать все составляющие сегодняшней жизни, наши права, особенности и возможности, то мы начинаем объединяться и не какие-то там высокопарные, сверх там какие-то, так сказать, космические идеи. До них тоже время дойдет в свое время. Но нам же надо научиться здесь быть человеками и жить сначала здесь. А простые малые дела. Вот я приведу пример. Ну, уже у нас в этом году 30 лет школа развития человека, которая здесь. И мне посчастливилось там, ну, как бы, условно говоря, руководить этой школой. Вот был такой пример. Вот, Леш, мы с тобой как-то, ты хорошо дружен со Ждановым, да, вот в Москве как-то с ним встречались, он выступал у нас на форуме, ну, уникальный дядька. Вот у него есть потрясающая лекция, еще снятая там, не знаю, лет 20 назад, наверное, вот, о том, как америкосы через эту водку губят наш народ, да. Хуцпа косит наши ряды. Вот. Он там около 3 часов этот ролик, где он приводит эти все конкретные факты. Я просто поставил его на школе, поставил телевизор, этот видик поставил и показал нашим ребятам. Вот, казалось бы, малое дело, да? Всего-то, нам всего. Показать людям ролик. 95% людей бросили пить вообще. Только вот из-за одного, когда осознали все вот эти пагубность этого явления, все взаимосвязи, к чему приводит там и так далее, и так далее. Ну, мы же точно так же, я вот рассказывал, как вот это формировалось в 2014 году, это чувство народности, чувство единства, чувство сопричастности к великому делу. Вот из простых малых дел, когда мы объединяемся, находим возможность, Допустим, изучили законодательство, у нас есть права, народ – источник власти, осуществляет ее непосредственно. Ну что тут непонятно? А мы спим, думаем, что я что никакого отношения к этому не имею. Вон там есть там эти депутаты и т.д. и т.д. А депутаты тоже очень быстро поднастроились, или как сегодня рассказывает этот Савельев, знаменитый ученый-психолог, да, он рассказывает, что у этих ребят, у чиновников, да, они такие же, часть нашего народа, часть нашего пространства жизненного, но каким-то странным образом у них психика начинает формироваться таким образом, что они просто не хотят и не видят, они функции, которые выполняют определенные, так сказать, свойства, которые организовываем не мы. Не мы организуем против нас, а мы сидим и смотрим, и ждем от них какого-то, так сказать, решения наших потребностей, задач и так далее. Ну, эти-то вещи можно, фактов же миллионы сегодня, ты их без конца приводишь в своих передачах. Неужели нам это трудно понять? Я думаю, нет. Так вот, как раз вот это, все эти факторы, все эти наши внутренние потребности жить спокойно, в счастье, в достатке, понимаете? Не в лишнем, в роскоши, а в достатке, чтобы быть человеком. У нас у каждого в душе есть эта ностальгия по поводу того, как жить хорошо. То есть хорошо не в смысле там каких-то внешних, так сказать, количеств, так сказать, признаков благополучия, а вот здесь быть просто радостным и счастливым. И это каждый хочет. Я сколько людей не встречал, с кем не говорил, в глубине души у каждого лежит это. И она складывается из самых простых вещей. Вот когда мы находим вот эти вот, так сказать, свои мотивационные доводы на основе того, что мы просто видим, понимаем, вот, и начинаем в этом пути на основе самых малых простых дел объединяться. Вот ты очень часто рассказывал о том, как путешествуешь по всей, так сказать, державе, да, встречаешься с разными людьми и в городах, и в поселениях, и в родовых поместьях, и где-то с фермерами, где-то еще, так сказать, где-то только не был, и на Алтае, и на Урае, и в Брянской области, и, ну и так далее. Даже Донбасс посетил. Вот. Вот. И везде у людей вот как бы, ну, общее сходное состояние. Когда им объясняешь, а что, так можно, да? Да можно, друзья, можно. Но это же совсем простые вещи. Но не нам не обойтись без этого. Ну никак, понимаете? Иначе нас как лягушку то сварят на медленном огне. А мы только последний раз это выпрыгнули из этого. И все, на что нас хватило. Понимаете? Вот какая ситуация. И вот прежде чем перейти, Лёш, к таким... к нашим целям и задачам, вот, чтобы ты по поводу вот этой, того, что мы сейчас обсудили, логика малых дел, мотивация, вдохновение для того, чтобы нам объединяться, что бы ты добавил? Логика малых дел должна выстраиваться из большого представления, большой цели. Цели и основ идеологии, то есть мировоззрения, миропонимания, на вот чем это все базируется. Если мы маленькое дело просто делаем ради того, чтобы себе хлеб достать, то в конечном итоге это маленькое дело может разрушить всех, потому что мы можем воровать этот хлеб у тех бойцов, которые нас защищают, либо у тех, которые уже умирают от голода. И то же самое, как, например, у меня знакомые живут, которые приходят и говорят: слушай, вот там вот показывают на соседей, они идиоты, из дороги камушки собирают. Ну, насыпная дорога, грунтовая, где песчано-гравийная смесь лежит, и они ходят, собирают маленькие камушки оттуда, в тачку кладут их и себе на огород увозят, потому что им нужны камни. Я так это удивился. А они что, не знают, что и без этих камней песок будет рассыпаться, и потом колеи они по этой же дороге не проедут? Говорят, они не понимают. Им это рассказываю, они это не понимают. Проходит год, на самом деле, в тех местах, где они выбирали камни, образуются колеи, потому что песок из-под колес вымывается без вот этих вот основ камешков, и они потом сами же ругаются, в администрацию пишут: у нас это вот колеи образовались, плохое качество. Им подошли, сказали: слушайте, ребят, вы же отсюда несколько тачек гравия вывезли, ну, специально собирали камни, и вот из-за этого проблема. Они говорят: что ты нам расскажешь, ерунда, это плохое там качество засыпки, плохая трамбовка. Они не понимают, что они делают, они не понимают, не могут сложить вот это все вместе, как их дела привели к той же проблеме, которую сейчас они на себе испытывают. Да, естественно, там все сказали об этом, приехал, там просыпали, но где вероятность того, что они опять не начнут собирать камешки с дороги и опять будут образовываться колеи? Вот такая серьезная проблема. И это во всем проявлено. Люди разучились, может быть, из-за спиртного, что, скорее всего, так оно и есть. И из-за того, что на спиртное было наложено, возьми жизнь и все, вот эта идеология паразитарная, они разучились понимать этот мир, какой он есть, понимать, как следственно вот эти вот, как это говорится, там, следственно происходящие связи, да, что ты сделал, то и произошло, какое следствие из твоих дел происходит. Они не способны это понимать. Поэтому объяснить логику человеку, находящемуся в состоянии одурманивания, наркотического, неважно, это алкоголь, либо это курево, либо это еще что-то другой наркотик, очень бывает трудно. Поэтому с Владимиром Жданом я очень согласен в том, что первично это отрезвление всегда во всем. Если человек находится под шафе, если он не соображает, если он неадекватен, говорить ему о каких-то великих целях, либо даже о том, что необходимо сделать для него самого, это серьезная проблема. Но что ты человеку, дураку-то расскажешь? Ну, дурак, он себя дурманил, и ничего здесь рассказать уже невозможно. Поэтому первично отрезвление. И вот логика малых дел, когда мы же трезвые, должна выходить из логики построения общего дела, цель, идеология, предназначение, о чем мы говорили во всех наших предыдущих передачах. Это примерно то же самое, как в притче о том, когда дяденька подходил и спрашивал людей, которые что-то строят. «Ты что делаешь?» Один отвечает: «Я кирпичи ношу и кладу их вот сюда». «Ты что делаешь?» «Я кладу кирпичи, чтобы была ровная стена». «Ты что делаешь?» «Я строю дом». «Вот кирпичи для этого кладу». «Вот стена – это часть дома». «А ты что делаешь?» «Я строю храм. Здесь будет наука, здесь будет храм науки, здесь дети будут обучаться». Понимаете, четыре уровня. Один просто клал кирпичи, другой стену возводил, третий возводил часть здания, которое должно быть ладное, а четвертый понимал, для чего это здание будет служить. И поэтому он каждый кирпичик склал вот с этим представлением. Но там еще не рассказался о другом дураке, который ночью приходил, эти кирпичи из стены вытаскивал. Вот об этой нежити, который приходил по ночам и вытаскивал кирпичи из этой стены. Вот большинство людей находится в состоянии нежити, который приходит и начинает воровать зернышки, начинает воровать муку, начинает воровать это, потому что им плохо живется, потому что им надо. А мне треба, все. Вот я хочу, и мне нужно, моей семье надо. А то, что ты допустил до того, что твоя семья осталась без хлеба, и ты не понял, откуда берется мука, и как работает мукомольня, как работает хлебопекарня, и ты не участвовал в этом, хотя грабили это все, разрушали это все, хотя они засеивали, ты в этом не принимал участие. А что меня это касается, что ли? Они же там сеют, это барыги, которые там себе там наживаются, зерно соберут, продадут и живут счастливо. А то, что зерно не собрали, то, что оно сгорело, ты там бросил чинарик, либо не потушил. А, горить мое, что ли? Нехай себе гореть. Вот это вот проблема непонимания в том, что-то мои дети голодают, гады, сволочи. Так это ж поле было засеяно, чтобы ты потом зерно получил, чтобы ты потом муку получил, чтобы потом хлеб испечь, твоим детям дать этот хлеб. А теперь ты ходишь, воруешь. Вот это тварное отношение к этому миру, оно пронзило всех нас, оно разрушило всех нас. Поэтому логика малого дела должна исходить из понимания, что мы все едины. Что это маленькое зернышко, которое ты топчешь, могло бы дать всходы. Что это поле, по которому ты катаешься на своей машине, давишь зерно, оно не даст того урожая, которое рассчитано. Вот этот пожар, начавшийся, бычок, брошенный кем-то, либо тобой, и не затушенный, сожжет все это поле. И потом будем все голодать. Вот понимание малого дела, оно исходит из того, что мы понимаем, как это все устроено в мире. Поэтому мотивация и вдохновение исходит от того, видим мы общую цель, видим мы главную цель, цель своей жизни, цель нашей семьи, цель общего мира, понимание предназначения. Вот как раз мотивация из этого выходит. А сейчас находятся дураки, которым вот ты говоришь: «Я тебе заплачу вот такую-то сумму денег, ты доделай тебе эту работу там на одну неделю». Он говорит: «А я мотивацию потерял». Слушай, твоя мотивация вот лежит на счету, вот 50 там, тысяч или там 100 тысяч, либо 30 тысяч, но это твои деньги, они ждут, когда ты сделаешь, дашь работу. Ой, я потерял мотивацию, сидит такой-то витающий в облаках, какой-то там наркоша, и рассуждает, как бы там деньги ему получить, чтобы очередную дозу достать, покурить что-нибудь там и так далее. И он не видит этого всего. Вот с такими людьми ничего сделать не удастся. Мотивация всегда исходит из внутренних потребностей. Поэтому, когда мы говорим про бытие человека, мы должны понимать много-много уровней. Первое бытие человека – это то, чтобы обеспечить наш организм, чтобы он жил. Но второй вопрос – а для чего живет организм? И поэтому первый переходит на второй. Жизнь организма ради того, чтобы что-то достичь в этой жизни, чтобы что-то сделать в этой жизни. Вот для чего живет наш организм. И вот большинство людей, которые живут на первом уровне своего сознания, они только заботятся о своем теле. Чтобы не капало с крыши, чтобы было сухо, хорошо и так далее. Чтобы меня не били, чтобы у меня все было, из-за этого ничего не было. А вот люди повыше, они понимают, ну, высшее развитие имеется в виду, они понимают, для чего это все. И вот тогда все становится на места. Мы понимаем цель жизни, и для того, чтобы достичь цели жизни, необходимо, чтобы наши семьи были крепкие, наше общество было крепкое, чтобы мир был хороший, экология была хорошая, чтобы не воровать здесь друг у друга и не грабить землю матушку, и чтобы мы, наши тела были крепкие, в здоровом теле здоровый дух, а не наоборот. Цель жизни определяет, для чего мы живем и какие должны быть наши тела. Если, например, цель жизни – это медитация, ну, тогда медитируем, такие одуванчики, сидим, божьи ботаны, там на ветру шатаемся, но при этом медитируем прекрасно. Если наша цель жизни – и понимать, то есть принимать что-то, медитировать и делать что-то, то тогда наши тела должны быть крепкие. Если мы понимаем, что это все только в обществе можно сделать, значит, чтобы общество было крепкое. Потому что нашим семьям здесь жить, в этом обществе. И значит, мы мир должны улучшать. Вот эта последовательность мышления определяет логику малых дел, определяет мотивацию, вдохновение и так далее и тому подобное. И из этого растает следующий пункт, который называется «Общие цели и задачи», о котором сейчас, надеюсь, ты расскажешь. Да, да, ну смотри, Лёш, опять так здорово ты все это дополнил. И действительно, друзья, ведь речь идет не о том, что каждый там имеет какие-то свои представления, а сегодня вся логика тех событий, которые мы сегодня достаточно подробно описывали, да, я надеюсь, это ну, дошло до наших зрителей. Это все говорит о том, что действительно что-то надо делать. И вот именно эти дела и создают новые прецеденты, новые явления, новые обстоятельства, которые показывают, что дело, оказывается, может привести к результату. Но когда русский человек, у него есть такая поразительная особенность в его генетике, в его культуре, в его какой-то, ну я бы сказал, памяти души, я бы так сказал, да, вот, есть такое понятие, как справедливость, вот, то есть справедливость, что это? Это пространство людей, организованное по божественным принципам. Вот что такое справедливость, и вот человек, ведущий это в своем естестве, вот это он живет по этим законам. Это одна из самых главных черт русского человека. И все, что несправедливо, для него это не приемлет душа. Мы за эти последние 30 лет так наелись от этого демонстрации противоположного, что она уже, ну, я не знаю, так сказать, чуть ли не с каждых пор лезет и говорит, я уже не могу, не хочу я так жить. И вот инстинкт самосохранения народа начинает искать, понимаете? И вот, вот это поиски людей, народа, подчеркиваю, не каких-то там отдельных единиц, они привели к тому, что я просто сейчас хочу рассказать о некотором, так сказать, итогах тех дел, которые происходят в нашем пространстве, и в том числе, Лёша, и ты сам участник этих многих событий, за что тебе честь и хвала и огромная благодарность, что ты помогаешь нам, так сказать, это все осветить, озвучить и объединить людей вокруг этих наших общих дел. Так вот, прошла череда съездов местного самоуправления. Вот просто подчеркнул, что местное самоуправление – это не что-то там, как бы такое сочетание слов. Это прежде всего возможность, закрепленная в законодательстве, людям самим на местах править своей судьбой. И это не выдумка какого-то там кабинетного этого самого. Это факты нашей жизни. Если мы этим пользуемся, у нас все начинает получаться. И вот на этих съездах были выработаны и цель общественного развития, и много других интересных моментов, которых я сейчас расскажу, и в чем они выразились на последнем этапе. И все это, еще раз подчеркиваю, невозможно без единения народа, без того, чтобы мы объединялись вокруг этих целей. Только чувствуя справедливые цели, русский человек, как правило, готов подсоединиться, включиться и так далее. Вот. А как мы выразили эту цель? она закреплена решениями двух съездов и является как бы главной мотивационной частью. Вот. Это возрождение и приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий для этого. Вы понимаете, какая цель? Речь идет не о том, что там опять как-то повторить какие-то модели. Нет, а речь идет о том, чтобы для каждого человека в этом пространстве русского мира создать справедливые условия, достаток возможностей для развития. Для каждого рода, для каждой семьи создать условия такого пространства, где бы была возможна благополучная большая семья с высочайшим уровнем развития и всех условий для этого, именно этого рода, этой семьи. Для социальных отношений, для общества в целом, все дела, все цели, все задачи, все взаимоотношения, все, так сказать, законодательное пространство построено прежде всего на справедливости и на совести. Это очень-очень важно. И общая цель вот такого сообщества – это создание пространства счастливых людей, которые умеют защитить себя, делать самодостаточным, жить по совести и справедливости и всем обеспечить гарантию будущего. Вот это все предполагает эта самая цель, которая она нами выстрадана. А дальше уже, вот смотрите, конечно же, мы опираемся не на досужие мечтания. Вот я сижу там, лежу на диване, да, сейчас же много такое понятие, диванные войска, да, и это носу ковыряюсь и мечтаю, а если вот это, а если вот это? Да нет, конечно, мы позволили себе, так сказать, связаться и подружиться с людьми, которые обладают огромным историческим опытом, обладают мудростью, обладают знаниями, один из которых ты тоже, Алексей, и еще раз огромная благодарность тебе за все это. Вот. И вот проанализировав все это, обобщив все это, мы как раз и предлагаем те, так сказать, модели отношений, взаимодействия и те, так сказать, программы развития, которые как раз и обеспечивает эту цель. И это все основано не только на том, что я сказал, но и на опыте нашего народа исторического, который в разные времена был примером для многих. Ну, просто я приведу пример. Ну, так называемый период сталинской экономики, аналогов которому просто нет в мире. У нас этот опыт есть в нашем народе. В том же капитализме этого опыта нет. Он пришел сегодня к развалу, кризису, они не знают, что делать. Понимаете? Но именно на нашем опыте то японское чудо случилось за 20 лет после войны. Китай, так сказать, по этим всем лекалам, моделям поднялся очень-очень. Если брать нашу общинную древнюю экономику, ты же тоже много часто приводил примеры, как разного рода общин разных народов, применяя эти принципы, они поднимались. То есть именно на этих вещах все как бы и было наработано. Так вот, все это, как мы понимаем, прежде всего нуждается в том, чтобы это была, так сказать, не просто декларация там, очередных там, словеса и так далее, а именно структурная, планомерная работа, которая проанализирована по всем так называемым статьям, так сказать, составляющих жизни. Да? И именно в этой новой структуре, где все расписано, все организовано, где все абсолютно четко, так сказать, спланировано, осуществляется, так сказать, контроль и постоянная ответственность за исполнением всех этих вещей, тогда это имеет право на результат. Иначе эта суета ни к чему не приводит. Так вот, исходя из этого, да, вот то, что мы предлагаем как бы и призываем всех людей объединиться вокруг вот этой цели, которую я уже озвучил, да, мы с тобой, Лёша, делали очень много передач, которые, ну, там около сотни передач, наверное, где мы самые разные грани направлений жизни, и экономики, и воспитания, образования, и державного строительства, и законодательных, так сказать, всех, так сказать, оснований для осуществления наших прав, возможностей в местном самоуправлении, много-много, и образ будущего, и идеологию мы с тобой цепляли, все это, так сказать, на каких принципах все это строить. Они тоже очень простые, тоже все опробованы нашим народом. Это и справедливость, и совесть, и трудолюбие, и общинность, и самодостаточность, и наше, так сказать, потрясающее, так сказать, вот это умение строить и ладить пространство, и сострадание, и равенство, и понимание друг друга, и добротолюбие. И вот это все части нашего, так сказать, ну, пространства и выработанные жизнью принципы, проверенные. эффективны во все времена, так сказать, и жизни и человека, и человечества в целом. Вот на этом мы предлагаем опираться и все это воспитывать, поднимать, культивировать, и опираясь на это, строить вот эти все наши цели. Ну, конечно же, это без единства очень трудно. И учитывая вот эти обстоятельства, мы как бы исследуя это все, приглашая, так сказать, многих людей, вот была, ну, как бы оформлена хоть какой-то, так сказать, вот такая, так сказать, создана книга, называется «В единстве наша сила». Это не просто книжка, она просто здесь дает возможность, ну, как бы нам все это отчетливо осознать, что единение – это не просто, так сказать, досужие, так сказать, мечтание кого-то. Это прежде всего потребность природная в социальных отношениях у людей. Вот, к примеру, вот, есть такое слово «гармония», да, ну или по-нашему «лад». Вот. Ведь это же не просто слово, понимаете? Вся природа во всем ее многообразии, полноте, которой нашим мозгам просто охватить трудно и невозможно, она дышит вся по этим закономерностям. Чувство восторга, сопричастности, полноты, радости, любви, всепроникающих возможностей, которые от тебя не скрыты, понимаете? Вот что эти качества природы, что делают для человека, воспринимающего все это? Это, ну, просто невероятный потенциал развития и восторга и радости жить в этом содержании. Вот это все, так вот это вот гармония или лад, перенесенные на социальные взаимоотношения, это и есть справедливость. То есть когда мы высшие свойства природы делим между собой как инструменты взаимодействия, вот это становится и справедливостью. Разве это плохо? Это же здорово. И вот в этой книжке, в этой, ну, как бы брошюрке своего рода, да, мы описали стратегию и тактики всех, так сказать, путей того, каким образом, что надо учитывать, что делать, чтобы вот это все становилось нашим пространством целостности, единого народа, живущего общим духом, общей целью, общими возможностями, раскрытием талантов и строительство такого общества, которое было бы устойчиво, ну, то есть той самой державой, которая держит сама себя и уже не зависит ни от каких прихотей, устойчивая, именно устойчивая. Вот. Вот здесь это все расписано, и стратегия, и тактика, как какие, так сказать, моменты осуществлять, что делать далее. Мы здесь описали те направления жизни, из которых формируется наша жизнь сегодня. И многие из них действительно на сегодняшний день являются, ну, мягко говоря, как ярко выраженные проблемы, где надо наводить порядок, надо, так сказать, формировать тот самый лад. Вот. Надо помогать людям, так сказать, это все понимать, осваивать, так сказать, и находить свое место во всем этом. Вот. И эти направления, которые мы тут описали, да, они достаточно ёмкие во всех формах жизни. Там и это и идеология, и культура, и развитие, и отношения между людьми, и это и воспитание, образование, и это экономика, хозяйственная, и это то, что, так сказать, начинает объединять людей. Каким образом это делать, да? Вот все это, так сказать, очень исследовано, и все эти направления выражены. Исходя из этого, так сказать, сформированы рабочие группы, и, так сказать, предлагаем сформировать такой высший всенародный координационный совет, который будет эту всю работу координировать, и он должен состоять из людей, ведущих и знающих, да, которые как раз и будут координировать эту работу, направлять ее в самых главных ее сущностных, так сказать, векторах и принципах. Вот. И в этой же книжке тут же, ну, как бы я сейчас так все-таки быстро постараюсь показать, ну, как бы дана вот схема, так сказать, взаимодействия, как бы структурная схема, как это все осуществляется. И дальше мы сделали примерный план работы одной из рабочих групп, ну, связанных, допустим, с хозяйственной и экономикой. То есть каким образом, какой алгоритм наших действий, какие, так сказать, должны мы, какие цеплять рычаги, возможности, на какие ресурсы опираться для того, чтобы вот это дело начало развиваться, становилось устойчивым и, прежде всего, справедливым для народа. Вот здесь все это описано. Много еще других тут разных моментов. Ну, как бы я говорю, подчеркиваю, планы работ, направления, рабочие группы, стратегия, тактика, все это здесь вот описано, да, и как бы опять же призыв к людям, без нашего доброго общего участия это все как бы, ну, как бы очень труднодостижимо. И еще одна, так сказать, работа, которую мы сделали, это вот методическое пособие. Вот, вот такое, она тоже издана. Это по вопросам объединения людей, формирования и их эффективного взаимодействия. Почему речь идет об этом? Вот мы с тобой сегодня касались таких моментов, что очень много людей, умеющих говорить на любые темы, о чем угодно. Да? И вот это вот резонерство ради того, чтобы побывать в центре внимания и поучение всех, что им надо делать, но самим не участвуя в этих делах, да? Очень часто приводит к тому, что, вот, казалось бы, справедливое, так сказать, посыл, справедливое, потребность народа в объединении, она на первых этапах часто превращается в бесконечную тяжбу споров, бесконечную тяжбу каких-то, так сказать, моментов. Вот сегодня, ну, ты сам знаешь, Леша, ну просто масса, невероятная масса всяких там общественных организаций, структур, всяких, так сказать, каких-то институтов явных, неявных, там, академий, чего там только нету, да, и все радеют вот об этом, да, и, к примеру, там, институт народного развития, там, или еще какой-то там, академия, там, детства, академия еще там чего-нибудь, да, вот, а когда начинаются вот первые разговоры, в которых, как бы, пытаясь нащупать общие цели, задачи, инструменты их воплощения, сталкиваешься с тем, что ну, просто невероятная, так сказать, зацикленность только на своей терминологии, только на своих темах, только на своем языке. И важно отстоять вот свое право на лидерство какое-то. И вот только вот об этом идет речь. Понимаете, это вот неизбежность вот этого начала единения, она никуда от нее не денется. Это своего рода, ну, психологические закономерности, к сожалению, да, которые нам надо преодолевать и вырастать из этих детских штанишек. И вот в этой методичке как раз изложены все ступени формирования, начиная с малых, так сказать, групп, с малых коллективов, большие целостные коллективы, то ли это общины, то ли это какие-то родовые поместья, то ли это производственные коллективы, то ли это фермерские хозяйства, то ли это кооперативы, то ли еще что-то. Вот эти все ступени описаны до прояснения того, из чего они складываются, на каком этапе что происходит, что следует учитывать, что надо понимать и так далее, и так далее. Вот. А дальше дано очень много конкретных методических технологий, упражнений, игровых каких-то, так сказать, моментов, от наших исторически русских, да, особенно там есть такой веревочный цикл, так называемый, там куча игр вот, коллективного взаимодействия, которые формируют, как из простых дел, из победы над общими делами, как устраивать, так сказать, тот самый праздник, это создавать атмосферу целостности, единства, подъема вот этого нашего духовного, нравственного, кстати, развития, когда уже коллектив становится не суммой вот этих вот, как это... Раневская говорила про театральный, так сказать, коллектив. О, это, говорит, террариум единомышленников. К сожалению, на первом этапе любая попытка, она как раз вот из этого выглядит. И бесконечных споров, тяжбы лидеров там и прочее, прочее. Вот это все перерастается. Вот эта методичка как раз как бы попытка людям подарить этот инструментарий, чтобы они могли во всем этом... подниматься. Вот в этих двух, так сказать, трудах как раз вот эти вещи изложены достаточно подробно, емко, и они размещены будут на нашем сайте местного самоуправления. Вот. Мне бы хотелось очень рассказать людям, что вот эта вся работа происходит, она не закончена. И мы обращаемся к тем, чтобы ко всем нашим единомышленникам, неравнодушным людям, которые хотят найти свое место в становлении, в развитии державы русского мира, вот, присоединяться, писать нам, так сказать, письма то ли на сайт, то ли на нашу почту, телефоны. Вот, и обязательно будем, так сказать, всех слышать, находить общий язык и именно в делах, делах, делах, делах, делах как раз и осуществлять эти шаги. Ну что, я вот обращаю многие, ну как бы, эта работа, которую мы начали вот в этом контексте, она уже где-то, ну, года два идет, да, может быть, 2,5, и очень много людей, так сказать, вроде бы подключались, и многие люди эту попытку, ну, объединительной работы видят просто в умении поговорить, да. Кто-то использует эту работу для того, чтобы просто, так сказать, переключить на свои какие-то коммерческие цели, да. Кто-то использует эту работу просто для того, чтобы, я тоже такие наблюдаю моменты, чтобы, ну, просто, так сказать, просканировать настроение людей, чем они дышат, что они хотят. Кто-то собирает идеи, а кто-то, наоборот, вклинивается вот в эти, так сказать, светлые попытки людей, так сказать, для того, чтобы это все привести в состояние грызни, разобщенности, о которой ты часто говоришь, да, и увести это все в сторону. Ну и без этого опыта, без распознавания, без четкой мудрости и стойкости своим, так сказать, высоким целям нам тоже не обойтись. Это все, так сказать, часть нашего пути, и придется это все разбираться, учиться, понимать и выбирать то, что действительно работает на созидание. Вот эту часть я хотел бы, так сказать, еще отдельно отметить, еще раз обращаясь ко всем людям, которые неравнодушны к этому, вот, присоединяйтесь, потому что, ну, действительно очень мало людей. Мы даже просто, ну, не в состоянии покрыть все направления, где бы вот все эти шаги конкретно разрабатывать, так сказать, вырабатывать весь инструмент, учитывать все грани и уже в делах, начиная их воплощать, так сказать, добиваться результата. Вот то, что мне еще и хотелось бы поделиться, друзья, вот именно с этой частью нашей работы по объединению. Леша, я бы хотел очень, чтобы ты сам, как бы, сегодня в нашем разговоре добавил, что ты видишь еще во всем этом процессе, и как бы твой посыл к людям все-таки о том, друзья, давайте все-таки находить силы, время и возможность именно для этой работы объединения. Тебе слово. Кот Леопольд, очередное твое слово в очередной нашей программе. Ребята, давайте жить дружно. Конечно же, это шутка. Я думаю вот что. Общие цели и задачи должны строиться по естеству. По естеству нашего понимания, нашего мировоззрения, нашей готовности. Это примерно из той же серии, что общая крепость цепи определяется по самому слабому звену. Общая скорость передвижения транспортной колонны определяется по самому тихоходному транспортному средству. Понимание общей единой цели возможно тогда, когда мы понимаем самого простого человека, который только-только входит в этот мир с осознанием, пониманием. Если мы будем отталкиваться от высших каких-то взглядов, которые понятны не очень многим, то тогда те, кто находится на стадии становления и просыпания, будут говорить: «Ребята, вы с кем сейчас вообще разговаривали? Вы сейчас о чем?» Поэтому общая цель и задача в первых строках должна быть обозначена такая, которая понятна абсолютно всем. Например, первая цель и задача – обеспечить себя чистой водой, чистым воздухом, натуральной пищей, хорошей качественной одеждой, такой простой качественной утварью, которая будет нас обеспечивать всем необходимым, ну, чтобы мы могли что-то делать, домами экологически чистыми и так далее. Вот это простые, понятные задачи каждому на первом уровне развития. Второй уровень. Чтобы мы здесь, когда что-то производим вместе, распределяем честно, живем в достатке, качественно, могли породить своих детушек, которые будут здоровы, радовать нас, которые в дальнейшем будут нас обеспечивать. Тоже простой уровень, понятный для всех. Ну, хорошо, что о нас будут в старости заботиться. А значит, мы должны сейчас породить тех, которые будут здоровы, крепкие. Это уровень понимания для первого, самого такого простого взаимодействия с этим миром человека, вот, который находится на нем. Дальше, следующее, мы должны передать своим внукам, правнукам чистую землю, значит, мы сейчас об экологии должны заботиться, мы должны воспитать своих детей, чтобы они мудрость передали нашим внукам, правнукам. О, это уже уровень повыше. Дальше, мы должны взаимодействовать с другими такими же общинами, объединениями, это еще выше уровень. Мы должны переходить на безденежные отношения для того, чтобы друг у друга что-то не тягать и не продавать, а жить в достатке. Это еще выше уровень. И, конечно, уровень должен доходить до того, для чего мы вообще здесь все живем. Вот если вы начнете с высшего уровня, вас не поймут. Если вы начнете с низшего уровня, поймут все, и аккуратненько простроите цепочку туда, вдаль, в прекрасное далеко. Поэтому общие цели и задачи должны выстраиваться, исходя из понимания, кто передо мной, кто я и какая наша вот эта самая организация, наше объединение. Славяно-русская варность вам в помощь, друзья. Далее, структурная работа. Структурная работа возможна тогда, когда управляют нашим коллективом специалисты в каком-то направлении и люди, понимающие цели, задачи этого нашего коллектива, нашей жизни, взаимодействия с другими объединениями. Неважно, это артель, община, кооператив, либо что-то еще, народное предприятие, например. Вот когда такие в структуре находятся такие люди, то тогда мы непотопляемый корабль. Если нет таких людей, то тогда мы мыши, которые или там или крысы, забравшись на капитанский мостик, крутящие штурвал, дергающие рычаги, кричащие вперед, полный ход назад, полный ход. Ну, конечно, в итоге самый огромный корабль превращается в «Титаник». Так вот, поэтому здесь, опять же, нам в помощь славяно-русская варность, которая позволит определить, кто же те люди, которые видят вот эту вот величайшую цель и могут проложить маршрут, кто настроит взаимодействие по всем своим уровням и как это все будет происходить. И, естественно, такие люди смогут пригласить тех самых специалистов по узким направлениям, как теплицу сделать, как переработку сделать, как распределить, как создать, как обучить и прочее, прочее, прочее. Вот эта вся структура организуется, тогда всем будет хорошо. И вот тогда включается копное управление, весевое управление, вечевое управление, державное управление, о котором так долго говорят все наши соратники. Без понимания предназначения человека, общества и мира мы не сможем выстроить ни коп, ни что-то другое. Поэтому сейчас, когда мне говорят, вот у нас там копа такая-то, такая-то производится, я говорю, а кто у вас туда входит? И когда мне начинают перечислять, я говорю, ребят, это же противоречит уставам копы вообще, укладам копы. Туда не могут эти люди входить. Дальше. Копа – это создание, которое происходит из объединения общин. А у вас в весе вашей общине это право применяется? Нет. А какой копе тогда вы говорите? Копы – это объединение. Это не маленькая какая-то общинка. Копное право, да, присутствует уклады копного права, но он весевой. Это вот такой весь, это местная какая-то там деревня, маленькое поселение, что-то еще, община. Если нету, то никакой копы нету, не существует. Поэтому проекты создания какой-то там копы, где все равны, и каждый что-то там свое галдит, и мы друг друга не знаем, это полное противоречие. В копе только прямое взаимодействие самых достойных, самых лучших, выдвинутых из наших рядов. И наши ряды – это наша община, которая живет по этим укладам. Вот тогда копы можно создать. Поэтому вот эти прожекты, как их и называю, виртуальных копов и всего остальное – это инструментарий, они не могут быть самолично существующие, самостоятельно существующие, без существования весей и общин на местах. Дальше. Многие люди начинают, ты правильно об этом сказал, создавать какие-то свои предприятия, думая, вот мы сейчас общинку создадим, вот мы сейчас какой-то институт создадим, академию создадим, и мир исправится. Это люди, не понимающие того, что они делают, не понимающие сути самой жизни. То, что они создают, это только инструментарий. Это только условия проявления их мировоззрения, целей и прочего, прочего, прочего. Поэтому создание какого-то института без целей жизни, без понимания устройства человека и для чего все это – пустышка. Это очередная какая-то маленькая компашка, объединившаяся для песен на природе под шашлыки, например. Да, которые себя назвали институтом каким-то очень, либо академией очень значимым, с очень красивым именем. И не более того. Потому что, когда я смотрю на действия всех этих институтов, академий и прочих структур, я вижу, это кружок людей, единомышленников, которые мыслят, например, как правильно говорить, как правильно кого куда послать, в хорошем и плохом смысле слова, либо как правильно там написать какое-то слово, и не более того. Поэтому прожекты совершенно разноплановые, единого ничего нет, потому что все собрались как кружки по интересам и дали название институт, академия, объединение, что угодно. Но это инструментарий. Название, юридическая форма организации – это всего лишь инструментарий. Если вы цели, задач не понимаете, как вы себя назовете? Хоть горшком. Вот. Дальше. Необходимо подтягивать тех людей, которые понимают общую цель. К примеру, если вы взяли человека, который не видит от природы, ну, от рождения ничего не видит, слепой, вы сколько ни рассказываете о полетах в космос, он ничего не поймет, что такое космос, и что там за полеты, зачем они вообще нужны. Вот я слышу что-то, вижу, могу лизнуть, потрогать, вот это, ну, вижу, вернее, да, что-то слышу, что-то там могу потрогать, лизнуть, вот это да, это в моем окружении, а что я не вижу, а я слепой от рождения, Звезды я не вижу, Луны я не вижу, Марса я не вижу, посмотреть не могу. Чего мне об этом рассказываете? Это тоже необходимо учитывать. Единомышленники должны хотя бы быть на уровне вашего представления, вашего мировоззрения. Это тоже очень важно. Вот с ними только вы вообще цель сможете построить. К сожалению, вот эти моменты мы не учитываем. Ну и опять же, когда мы не создаем свои средства массовой информации, где мы даем людям накопленные знания, то в этом случае получается пустышка. Вот сейчас, например, мы бьемся, уже многие лета соединили многих, да, у нас есть набор, да, у нас есть там много-много чего интересного, ну, набор знаний каких-то, информации, записей, но когда люди со своей гордыней говорят: «О, да вот эти, они там под себя тащат, давайте свое создадим», и начинают проделать наш многолетний, больше 10 лет путь самостоятельно, начиная вот сейчас. Так, ребята, это надо как минимум лет 5 пройти, быть мудрее, чем мы, объединиться сразу с теми людьми, у которых есть возможности и ресурсы, чтобы вот не за 10 лет сделать, а за 5. И вам надо пройти все те же самые структуры, все те же самые шаги становления, которые мы уже прошли. Вот это гордыня, это самость. Берите то, что есть, приносите свое и давайте делать общее. Для чего? Для того, чтобы достичь той самой цели, которая обозначена. Так что, друзья, мой призыв к единению очень простой. Изобретать велосипеды мы можем бесконечно и долго. Но надо понимать, что наши недруги, они живут как раз используя не просто варновую систему, славяно-русская варновость, она более широкая, они используют кастоварновую структуру, фашистскую, где вообще все жестко построено. И за счет вот этой организации, структурирования работы, понимания, кто передо мной, они нас побеждают. Они выстраивают свои корпорации, потому что там есть четкая структура, четкое понимание, четкие цели. И они знают, кого взять, кого не взять. И они не копошатся в этих разборках, что правильно, что неправильно. Все для них уже понятно. И поэтому вот эту свою пирамиду они выстроили. Но только пирамида с оторванным глазом. А наша пирамида – единение всего народа, где наверху достойные и назначенные из достойных, самые лучшие. А у них те, которые могут кого-то поджать. Вот чем отличается наш мироуклад, наше мировоззрение и та структура объединения, которые вот у нас есть и у них есть. Они давят, у них кастоварновая система. А у нас славяно-русская варность, где касты присутствуют, но они в несколько другом представлении, и там все более интересно и широко. Поэтому призыв к единению такой. Видим цель, понимаем конкретное дело, разрабатываем планы, приглашаем людей под конкретику и учитываем готовности людей по их уровням, понимая, сегодня ты мальчик, завтра ты юноша, послезавтра ты мужчина, послепослезавтра ты семейный человек, потом дед, ну и так далее. Поэтому то, что когда-то кто-то в штанишке какал, находясь в маленьком возрасте, не означает, что он какает до сих пор. И то же самое, если ты когда-то проявлял себя мудрым человеком, у тебя вполне возможно могло развиться что-то такое в мозгу, что тебя привело к какому-нибудь отуплению. Поэтому каждый день это проверка, каждый день это взаимодействие, каждый день это новая жизнь. Но строится все, исходя из общей цели, о которой Александр Федорович здесь сказал, и которую я полностью принимаю. Так что единение должно быть всегда в деле. В понимании, для чего это дело делается. Цель, идеология, мировоззрение. Да, Лёш, я хотел бы просто добавить, конечно же, в таком общем разговоре все детали, так сказать, не раскроешь, но вот эти работы, которые я демонстрировал, они как раз опираются на то, что ты сказал, что такое именно сведущим людям, именно структурно все вот это вот подходить и на делах осуществлять ответственность за эти дела. Это и это дает результат. Никакая болтовня по этому поводу. Мало того, у нас отработан механизм, вот каким образом самым разношерстным людям, начиная, так сказать, объединяться вокруг цели и раскрывая эту цель и все взаимосвязи, ведущие к ее реализации, каким-то образом вот все делать тем пространством, где это все становится инструментом, мотивом, жаждой стремления и осуществления. Вот это все тут есть. Ну и давай будем закрывать сегодняшнюю передачу. Закрывая нашу сегодняшнюю передачу, как вот бабушка закрывала, да, в гостях у сказки окошечко, когда всем желала добра, тут и сказка конец, то слушал, молодец. Я советую в очередной раз вспомнить наследие наших предков, осознать мудрость наследия наших предков, понять те инструментарии, которые нам достались, в частности, славяно-русскую варновость, наконец-то осознать и применять в жизни. Тогда вы будете понимать, кто я, кто передо мной, что нам вместе делать, на каком уровне, с кем лопатой махать, а с кем, например, планы строить. И тогда все станет на свои места. И, естественно, каждую свою мысль, каждое свое слово проверять здравомыслием. Вот то, что я сейчас мыслю, то, что я хочу в жизнь донести, то, что я говорю, это полезно мне? Это полезно моей семье, моему роду, моей общине, моей семье, моему обществу, моему миру? Либо нет. Если хотя бы один из элементов выпадает, это уже не полезно. Значит, передумайте, переосмыслите и не делайте. Если два элемента выпадают, знайте, что это уже что-то очень вредное для вас. И поэтому от этого надо бежать очень быстро, эту тему закрывать, либо посмотреть, что в этой теме неправильно. Здесь очень серьезное переосмысление должно быть. Если три элемента неправильно, вы уже на плахе, уже занесен топор над вашей шеей. Вот это осознайте, прошу вас, становитесь мудрее. И не ведитесь на всякие глупости, которые вбрасывают постоянно. Не занимайтесь ерундой, которая отнимает вашу жизнь. Невозможно время вернуть назад. Каждая секунда, каждая минута должна быть на созидание и служение роду. Не эгрегору какому-то, не какой-то Локи, который нам подсунул, не какой-то сумасшедшей идеи, когда вы как курица там, с яйцом носитесь или цыган со списанной торбой пытаетесь всем ее всунуть, которая ничего не дает. Вот это надо понять. Тратьте свою жизнь на благое дело, чтобы это благое дело сделало вас здоровее, вашу семью крепче, ваш род мудрее, общество лучше и мир возрождало в той красе, которая была задумана изначально. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Низкий поклон всем, кто присылает свои вопросы и предложения. Низкий поклон тебе, Александр Федорович, за то, что ты принял участие в этой нашей встрече. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добру. Да, Лёш, и я искренне от всего сердца благодарю за эту возможность поделиться, вместе созидать. Это наше большое дело. И, естественно, быть добру, конечно. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!